Клушин Сергей Александрович, город Ливны, Орловская область. 7 лет назад я явился инициатором создания парка «Славянский сад». Желание было сделать место здравой жизни, где бы был спокойный семейный отдых. Именно семейный отдых. Дети младшего возраста, среднего, старшего и так далее, до взрослых. Тогда же с главой города, просмотрев места в городе, вот выбрали заросшее брошенное место, которое 25 лет назад засаживали как лесополосу, и здесь обосновали Славянский парк. 7 лет назад пришла эта мысль, и 6 лет назад мы начали обустройство. Начали с расчистки, которую сейчас продолжаем, и шаг за шагом, вот что важно здесь произошло, явно на деле. Инициатива снизу была поддержана администрацией города. И мы участвовали в народном бюджете один раз, в народном бюджете второй раз, в президентских грантах. Дальше город уже участвовал в федеральных программах обустройства. И в итоге за 6 лет непростого пути, когда мы несли свои задачи, свое понимание, у власти было свое понимание. И вот шаг за шагом вместе родилось то, что сегодня есть, парк «Славянский сад». Это там, где отдельные части города Ливны, отдельно народ, отдельно власть, стали едины, стали именно единым народом, единой державой. И вот сегодня первый фестиваль, когда очень ярко это реализовалось, очень ярко воплотилось. И само название «Время солнца» на совещании было предложено работникам администрации. И вот этот сплав, когда коллективы, кто трудится, являются административными, кто является коллективными народными, все это здесь в едином, неразделимом сплаве провело вот этот фестиваль. И желание жить по-родному, возрождать родное, оно стало единым и цельным. Почему именно Славянский сад? Ну, можно было сделать сад какой-нибудь там японский, что сейчас модно, китайский, какой-нибудь западный, какой-нибудь регулярный парк, в конце концов. Я по образованию строитель и знаю систему. Допустим, есть французский парк, когда все обстригают, делают. Есть английский парк, когда прокладывают дорожки такие природные. А это Славянский сад, где мы собой взращиваем своих детей. Все. Другой задачи у Славянского сада нет. С собой взращивать детей. Эту идею ты откуда-то взял? Она к тебе как-то во сне приснилась? Кто-то подсказал? Это не было единоразовым. Вообще хотелось, вот когда я с детьми, допустим, гулял на дне города и так далее, и видишь вокруг пьяных, курящих, матерящихся, то хотелось места здравой жизни. Но шаг за шагом произошло так, что мы уже начали планирование сада, и здесь я знакомлюсь с Богумилом вторым Галяком, который является носителем обычая. И он шаг за шагом мне доносит обычай, яснит обычай. Обычай – обычная жизнь, те правила, по которым жили наши предки. И понимая и принимая это, шаг за шагом я стал это внедрять в своих действиях. И если поначалу это было немного, либо я неправильно делал, либо восприятие было неправильное, но вызывало конфликты, то шаг за шагом мы поняли, как сегодня можно доносить обычную жизнь, доносить обычные правила, доносить родное, доносить свое. И вот еще раз повторю, сегодня фестиваль, когда мы спели песню «Родыня», которая дает все построение от отца, матери, первопричины твоего появления до понятия всебога, природы, смерти, вечной жизни через сына, дочь. И вот сейчас действительно то время, когда и рождается, и живет во многих местах вот это возрождение. И мы, знакомясь с людьми, принимая участие в других фестивалях, приглашаем. И вот это вот совместное дело, которое мы делаем, исходя из своего здравого смысла, познания, понимания обычая и тех примеров, которые вокруг происходят. Очень часто, когда говорят о народной родовой культуре, русской, славянской культуре, сверху начинаются противодействия. Вот как будто бы боятся слова «русский», боятся слова «славянский». Ты сказал, что у тебя тоже такие были, да, когда вот приходилось бороться, а потом как-то все вот сгладилось. Вот поделись опытом, как это произошло? Опыт следующий. Здесь мы начали делать обрядовые действия, которые были непонятны. И определенное давление, ну, допустим, христианская церковь объявила славянский сад местом, оскверненным местом, и призвала сюда не ходить. Объявили нас, меня в частности, ну, были в том числе суды со стороны прокуратуры, где экстремизм, ну не столько экстремизм, сколько, да, ну неонацизм и предупреждение в экстремизме. И вот здесь вот я задумался, а почему? И понял, что наши действия непонятны. И тогда шаг за шагом в беседах вот с теми здравыми людьми в администрации, кто не отвернулся тогда от славянского сада, приходило понимание, на каком уровне сегодня воспринимает власть народное возрождение. И понимание вот этого уровня восприятия привело к тому, что мы стали делать те дела, которые понятны. И мы нисколько не изменили себе. Мы не изменили обычной жизни, но мы поменяли свои действия здесь. И они стали, еще раз говорю, более понятными. И вот здесь вот шаг за шагом уже немалая важность сыграли события на Украине. То есть события на Украине показали, чем грозит нам потеря наших родных устоев, нашей жизни, когда мы теряем свое самостоятельное поведение. И вот эта вот тропа самостоятельного поведения, вот до сих пор она не доделана. То есть в центре стоял столб, где с одной стороны было написано «польза», с другой стороны «себе, семье, стране». И даже вот этот столб пришлось убрать. Потому что, ну, он выглядел, как это, экстремистски выглядел столб. Но он сейчас лежит рядом. И я понимаю, что придет время, придет осознание того, что самостоятельное поведение должно идти вокруг пользы себе, семье, стране, причем взаимно включенной, как матрешка. Если польза твоя, она должна быть внутри пользы рода, семьи. Польза рода должна быть внутри пользы страны и никак не противоречить друг другу. И вот многие моменты, вот сейчас именно потребность в обществе, в самосознании, в своем пути. И получилось то, что мы несли несколько лет назад, ну, все это время. Сейчас в этом есть потребность. И идет вот очень плотная работа и с правоохранительными органами, и с администрацией в формировании того миропонимания, которое нашей стране поможет сделать вот следующие шаги именно в самостоятельном развитии. Какая атмосфера сегодня была, на твой взгляд? Все ли люди, которые пришли, понимали, что здесь происходит? Если сказать «понимали», наверное, нет. Но у людей работает чуйка. Они чувствуют это. У них есть воспитание многолетнее, десятилетнее. Как надо вести себя? Здесь увидели кое-что иное. Увидели соучастие свое в процессе. И кто-то перестроился, легче всего это дети делают. Либо те люди, которые ранее задумывались. Другие, допустим, смотрят со стороны. Но это то состояние народа, которое сейчас есть. И оно то, которое есть. Но вот за это время парк сложил славянский сад. Именно сбылся своей атмосферой. И приходящие люди со стороны, допустим, вот недавно приезжали с Белоруссии, погуляли здесь, их удивило количество детей, количество женщин с колясками, количество беременных. И та спокойная, вот именно спокойная, умиротворенная обстановка, когда все гуляют, все занимаются своими делами, кто-то на самокатах, кто-то на велосипедах, кто-то просто за ручку водит и так далее, но умиротворенная обстановка. И шаг за шагом, запрещая курить, выпивать, здесь люди приходят, вот идет семья, отец курит, подходит к урне, за которой начинается сад, судорожно докурит, выкидывает сигаретку, и он уже другой. И вот это то место, где мы формируем здравых людей. И здравая жизнь становится примером. Не то, от чего прятались в 90-х годах, а наоборот примером. Многие общественные места, парки страдают от вандализма, когда лавочки разбивают, строения разбивают, ломают. А здесь, помимо лавочек, помимо горок, вот этого замечательного, ну, не знаю, там, как это назвать, концертного центра, еще и находится зверинец, там, где птицы, живой уголок, голубятня, да. Белки. И я не вижу там полицейского, который бы с ружьем ходил и всех пугал, нельзя там ломать еще. Нет таких вандалистических каких-то выходов, выпадов, ломаний? Когда только собирались парк делать, то было предложение сделать забор вокруг него. От этого отказались. Позже мне рассказали, напомнили точнее, один эпизод с мультфильма «Крошка енот». Когда енот, мать енот, крошку енота послала нарвать осоки, он пришел и испугался. Начал рожи строить, начал палкой замахиваться, прибежал к матери и говорит: там страшное в пруду. Она говорит: а ты улыбнись. И вот это понимание, что когда что-то начинаешь делать, надо с добрым посылом, надо с улыбкой, оно явно имеет здесь отклик. Я просто удивлен тем малым количеством поломок и вандализма, которые здесь есть. Их как исключение. Как исключение. Да, мусор кидают, но меньше, чем в других частях города. Да, что-то рисуют, но меньше. Да, ругаются, да, курят, но гораздо меньше. И вот это, как крошка енот, подошел и улыбнулся. И вот это все. И в посыле, то есть, когда это берешь как жизненную позицию, придешь и творишь добро. Отклик такой же получается. И вот это здесь явно видно. Славянский сад, я пришел и сказал: это мое место, мой парк. Потом появились еще люди, которые сказали: это мое место. И я желаю, чтобы каждый, находясь в квартире, понимая, что это его квартира, выходил в подъезд и говорил: это мой подъезд. Выходя во двор, понимал, что это его двор. Выходя на речку, понимал, что это берег его речки. Далее город становился его. И чтобы страна стала нашей, через каждое понимание, что это моя страна.